Поэтому было решено не сокращать владения Лешего, построить свой поселок в другом месте. У нас тут куда ни плюнь, одни эко. Асфальта вот мало, а эко, хоть задницей ешь. Но не только это интересовало меня, беспокоил вопрос с Васильичем. Что это еще за странный тип? Домашняя нежить лишь подтвердила мою догадку, по их делам не проходил и не привлекался. То есть сосед не рубежник. Уж Григорий с Митькой бы почувствовали, тогда кто? Нечисть даже догадок никаких не могла предположить. Вот уж кого точно нельзя будет брать на что, где, когда, Митька начнет залипать в телефон, а Григорий матерится. А версии придется выдвигать исключительно мне. Единственное, кто мог пролить свет на ситуацию с соседом, Инга. Ведь не случайно она спросила про Васильича. Чем дольше я обитаю в шкуре рубежника, тем явственнее убеждаюсь, тут вообще никаких случайностей не бывает. К моему огромному сожалению, получается, правильно, что я отверг предложение Лешего, хотя на душе и было беспокойно, будто червячок какой-то подтачивал мое хрупкое душевное равновесие. Но я списал все на неожиданную новость от Грыца. Мало кто будет в восторге, когда узнает, что ради тебя рубежник создал вурдалака, или преобразовал из мертвого, не знаю, как правильно. И еще очень бы не хотелось встретиться с этой тварью. Леший говорил, что большей частью нежить тупая. Я же был испорчен общением с Грыцем. Если бы его к нормальному барберу отвезти, потом на маникюр и в солярий, то был бы даже на человека похож. Более того, я чем черт с бесом не шутит, я мог его и на постой взять. В моем случае как? Сгорел сарай, гори и хата. В смысле, после Григория и Мити ничего не страшно, а вместе как-то веселее. Дождь уже не просто лил, а словно пытался смыть весь мир, включая машину, асфальт и дома. Дворники работали в авральном режиме, а я включил дополнительный свет. Никогда не устану благодарить Антоху. При этом я сбавил скорость. Я не из тех, кто, въезжая в туман, нажимает на газ до упора, чтобы побыстрее его проскочить, и проскакивают до первой остановившейся фуры. Осторожность должна быть осторожной. Большая часть автомобилистов вообще решила переждать дождь. Трасса была на удивление пустой, словно все ожидали чего-то нехорошего. Нет, Матвей, ты так совсем параноиком станешь, как говорил Зигмунд Фрейд. Иногда банан, это просто банан. И, милочка, кочергу тоже на место положите. Ну ладно, говорил он не совсем так, но что-то около того. Как бы силен ни был Врановой, ему не под силу управлять стихией. Дождь ведь и правда стеной встал. Давно я такого не видел. А мне МЧС даже никакой СМС-ки не прислала. Наверное, они сами там офигели. Стоило подумать, как телефон тут же завибрировал. Правда, пришло не сообщение, а входящий. Я небольшой поклонник разговаривать по телефону. Более того, сам осуждаю всех, кто так делает. Однако именно сейчас не могу не взять. Потому что второго шанса могло не быть, звонила Зоя. К тому же, еду я медленно, коробка в положении дриви, в случае чего сразу нажму на тормоз. Слушаю, Матвей, я, конечно, все понимаю, но ты от меня скрываешься, что ли? Мне было интересно, каких там бадов съела мою бывшая начальница, что вдруг начала все понимать. Вот я лично ни хрена не понимал, и карабкался в этой жизни как та лягушка, пытающаяся взбить масло. Вот только, судя по неудачам и запаху, меня изначально поместили не в молоко. Нет, я не скрываюсь, Зоя. Тогда что это такое? Я несколько раз приходила к тебе домой, там дверь новая и закрыта. В некоторых варварских странах, чтобы сообщить о своем визите и не разминуться, многие используют телефон. Знаю, чуть старомодно, но способ действенный. А сам почему-то обрадовался, когда Зоя сказала, что приходила. Зорин, почти прошипела девушка. О, я знал этот переход на язык змеиустов. И обращение по фамилии. Не хватало только чего-то вроде. Вы нифига ничего не цените. Ты нифига не ценишь хорошего к тебе отношения. А во, комбо. 3 из 3. Раньше я бы трепетал и просил Бога, чтобы Зоя сменила гнев на милость. А теперь меня искренне веселило ее негодование. Более того, мне правда было приятно и тепло на душе, что она позвонила. Так что случилось, Зой? Бухгалтерия наша случилась. Меня тут как Сидорову козу. Она промолчала, но я догадался, какие поступательные движения пытаются совершить с ней наши массивные и угрюмые тетки из бухгалтерии. И явно не заходя в секс-шоп, все необходимое для этого у них хранилось в сейфе. Ты уволился, а расчет не получил. В ведомости не расписался. Я улыбнулся. Нет, это правда входило в зону ответственности Зои. Но стала бы она ради подобного караулить меня возле двери? Нет, тут было кое-что еще. Что самое забавное, мне это не просто льстило. Я действительно хотел с ней общаться. Зоя, как насчет совместить приятное с полезным? Я, помнится, приглашал тебя в ресторан. Предлагаю именно так закончить все бюрократические процедуры и отметить начало моей новой жизни. Жизнь висит на нитке, стал шептать Григорий и тут же увидел здоровенный кулак у себя под носом. Заманчиво, после долгих колебаний ответила девушка. Куда пойдем? Выбери что-нибудь на свой вкус, предложил я, а то моя сфера интересов ограничивается на шашлычках. Зато я знаю, где самый вкусный плов и люля. Я тоже знаю, где самые лучшие люля. У нас в ресторане. Сегодня сама их раздавала. Ладно, я подумаю и напишу. Ты же завтра свободен? Да, наверное, это называются гормоны. Потому что я ответил даже не задумываясь. Только затем запоздало вспомнил, что вообще-то еду к Инге, чтобы решить проблему, связанную с Врановым и нежитью, которую он призвал. Ага, сейчас совсем раскидаюсь и сразу на свидание. С другой стороны, я правда хотел увидеть Зою. Это как с подкидыванием монеты. Если бы моя начальница была орлом, а Наташа решкой, выпади решка, я бы подкинул еще раз, объяснив себе, чтобы надо довести счет до трех. Если все равно не повезло, увеличил количество выборки. Интересно только, чем бы тогда стала Инга? Ребром монеты? Она тоже оказывала мне странные знаки внимания и даже говорила, что рубежнику лучше бы не жить с чужанином. От этого одни беды. И вроде как стоит искать пару среди рубежников. Интересно, не на себя ли намекала? Но именно в этот момент я понял, что как будто сделал свой выбор. Если у Зои относительно меня серьезные намерения, и она не собирается делать мозги, то, наверное, я буду строить отношения с ней. Так же это делается, блин, проблема в том, что у меня этих самых серьезных отношений со времен школы не было, то есть никогда. Какие-то мимолетные увлечения, совместные пьянки, студенческие тусовки и все такое в досье имелось. И благодаря природному обаянию и хоть какому-то чувству юмора иногда перепадало. Но дальше дело не шло. Слишком бедный, слишком некрасивый, слишком хороший. Девчонкам, как известно, нравятся исключительно плохиши. Все эти мысли пронеслись вихрем, пока Зоя отвечала. Ладно, тогда я напишу. И Матвей, что именно она хотела сказать, я так и не услышал. Потому что от резкого удара телефон выпал из рук, а самого меня сильно дернуло. Хорошо, что ремешком пристегнулся. Бесу вот так не повезло, улетел в приборную панель. Хотя подушки безопасности не сработали и в стекло не угодил. Охренеть, только и произнес я, медленно, еще соображая, что именно произошло, отстегнулся. Вы как, у меня раскаление черепа, завопил бес. Кровь идет, мозги не вытекли, нечему вытекать, бегло осмотрел я Гришу. Кроме большой шишки ничего. Митя, ты как? Нормально, дяденька, только испужался. Черт, как и я, был пристегнут. Молодцы, получим благодарность от ГИБДД. А вот по поводу того, что кого-то сбили, не получим. Кто это решил закончить свою жизнь под колесами машины? Нашел же ты, друг, где перебегать дорогу. Надеюсь, жив. Я выбрался наружу, поежившись под проливным дождем, и сразу посмотрел на зверя. Да ладно, Антоха, храни бог тебя и твой железный бампер. Моя ласточка бы сложилась до лобовухи, а зверю хоть бы хны, чуть капот только помяло. Следующие несколько шагов пришлось делать к внушительной туше, лежащей на асфальте. Я все не мог разобрать, что это. Лось, какой-то коренастый, да и шерсти не видно. Хотя бы не человек, и за это спасибо. Одно было понятно, после такого удара бедняга не жилец, вон и конечность неестественно вывернута, да и дергается часто, будто прерывисто дышит. Агония, правда, тут передняя лапа резко дернулась, словно срастаясь обратно, а вместе с ней вздрогнул и я. Животное медленно, будто неохотно, подняло голову и поглядело на меня, так пронзительно, что волосы дыбом встали. Что тут скажешь, я был прав, что после такого удара бедняга не жилец. Проблема в том, что этим самым нежильцом тварь была уже очень давно, и именно теперь пришла по мою душу. Глава 21. Наверное, если бы я был очень близорук, то мог перепутать это существо с перекоченной собакой, которую вывели в научной лаборатории. На завтрак, обед и ужин ей давали сплошной белок и кололи гормоны роста, а в перерывах между приемами пищи пичкали стероидами. Лишь глаза остались человеческими. Да, немножко туповатыми,

Да поскорее, хватайся за меня. Я не ответил, пытаясь сдержать подступивший к горлу ком, потому что наверху до сих пор раздавались звуки сражения. Там умирала нечисть, которая принесла себя в жертву, чтобы у меня был шанс уйти. Глава 23. Не помню, в какой момент мое сознание угасло. Просто организм благоразумно решил, что в энергосберегающем режиме ему будет намного комфортнее. Из всего путешествия с русалкой я помнил лишь какие-то образы. Теплые прикосновения, разговоры, холод, тряску и тишину. А когда открыл глаза, оказалось, что я нахожусь в райском саду. По крайней мере, таким было первое впечатление. Куда ни брось взгляд, деревья, кустарники, диковинные растения, растущие словно отовсюду. Снизу, сверху, сбоку. Разве что птиц не видно. Мне всегда казалось, что в райском саду должны быть птицы. Хотя, может, ваши ожидания – это ваши проблемы. Однако вскоре солнечный луч отразился от стеклянной крыши. Вот чего в райском саду точно быть не могло – крыши. Значит, я еще на этой грешной земле. Поэтому пришлось сесть и немного оглядеться. Рука была забинтована и пахла чем-то пряным, приятным, травяным. Я пошевелил пальцами и почти не почувствовал боли. Учитывая, что помнил, как вурдалак рвал конечность, это удивительно. Сидел я на высоком то ли бетонном, то ли каменном прямоугольном алтаре, или может быть саркофаге, так сходу и не разберешь. Если бы сверху не оказались накинуты байковые одеяла, выглядело бы все совсем жутко. Еще я обратил внимание на чугунные перила, огораживающие некоторые растения в этой диковинной оранжерее. Чета в какое-то странное место меня русалка привезла. Это ладно, как она на сушу выбралась и сюда затащила. И самое главное, как переодела 80-килограммового мужика в пижаму с зайчиками. Кстати, пижама, судя по всему, была с чужого плеча, потом что заканчивалась в районе предплечья и щиколоток. Зато мягенькая. С кондиционером ее стирают, что ли? Я пощупал хистом пространство и нашел кучу печатей. Внушительных, серьезных. По сравнению с ними оставленный замок, который удерживал Грыца, детский лепет. Но что мне не понравилось, они жутко давили на мою несчастную голову. Не сказать, чтобы совсем невозможно, но будто рядом бегал ребенок, который постоянно бил половником по кастрюле. «Эй, есть тут кто-нибудь?» – подал голос я. Слова разнеслись эхом по оранжерее, и печати будто бы даже вздрогнули. Где-то вдалеке скрипнули петли и послышался шум шагов. Так, кроссовки, но поступь легкая, это девушка. Дедукция и слух не обманули. Из-за поворота на меня выскочила Наташа. Стройная, испуганная, одетая просто, но как всегда изящно, штаны в обтяг, кроссовки, белый топ и джинсовка. Причем, помощница Инги искренне обрадовалась мне, словно стояла на вокзале с табличкой «Зорин Матвей» и ожидала моего прибытия. «Матвей», она бросилась мне на шею, «слава богу, что с тобой все в порядке». «Привет», — обескураженно сказал я. «А я, значит, у вас, в смысле, у Инги?» «Да, когда мы тебя нашли, то тут же поехали сюда. Это ее дом». «Дом?» «Это больше походило на графский особняк. Если у нее только оранжерея такая, то представляю, что там с остальным». «Сейчас, погоди», — торопливо достала из джинсовки Наташа булавку и уколола себе палец до крови. «Инга просила сообщить ей сразу, как только ты придешь. Она сейчас очень занята. Пишет письмо воеводе». «Письмо? Ну да, его ратник напал на рубежника. Теперь у нас есть все доказательства. Вурдалака мы забрали с собой. Весь багажник заляпал, придется опять химку делать». Что-то мне подсказывало, что с такой хозяйкой у Натальи часто приходилось прибегать к услугам химчистки салона. Мы не успели и перекинуться и парой фраз, как в оранжерею ворвалась Инга. Именно что ворвалась. Широкое черное платье развивалось за рубежницей, визуально делая ее больше, а в глазах сверкали молнии. Она посмотрела на меня так, словно пыталась испепелить, а когда заговорила, все сомнения улетучились. Инга злилась. «Рада, что ты пришел в себя. Я заказала тебе одежду взамен старой. Пойдем». С недавних пор я имел крайне неприятную привычку задавать те вопросы, которые меня интересовали. Поэтому спросил сразу. «Инга, что случилось? В какой именно момент этого замечательного дня? Почему ты злишься на меня?» «Не на тебя», — посмотрела на меня рубежница, как обычно глядела на Костянауля, когда он приходил пьяненький поздно вечером, — «на твою нечисть. Именно поэтому пришлось положить тебя здесь. Они по всем комнатам уже ураганом пронеслись, а сюда не могут, печати не пускают». «Какую нечисть?» У меня даже дыхание перехватило. Последний раз, когда я видел Митьку, тот висел на руке Вронового, и это точно не могло закончиться ничем хорошим. «Черта и беса», — ответила рубежница. «Где они? Где?» «В столовой», — неодобрительно отозвалась она. «Видимо, ты не будешь переодеваться, так?» Получив в ответ утвердительный кивок, она устало махнула рукой. «Мол, иди за мной». Мы прошли через несколько дорожек оранжереи, пока не добрались до двустворчатой стеклянной двери, увитой плющом. Забавно, но стоило пройти ее, как я оказался в доме. Не вполне обычном, конечно, скорее в филиале какого-то дворца, если судить по интерьеру. Резная мебель, светильники в виде свечей, золоченые статуэтки ангелочков, шкатулки, портрет какого-то мужика. Судя по всему, это было нечто вроде гостиной. Хотя, как по мне, так себе комната. У меня вот в гостиной электрический камин и телек. Нет, тут камин тоже был. Правда, совсем обычный. Только из-за времени года и прочих погодных условий, чернел сложенными внутри поленьями. Инга провела меня еще через одну комнату, довольно сильно похожую на предыдущую, а затем бесшумно открыла дверь, приглашая меня войти. Знакомые голоса я услышал сразу. «Тоже мне, сюда не ходи, это не трогай. Я, может, случайно тут хреновину разбил». Судя по тону, Григорий был в изрядном подпитии. «Дядя Гриша, вам же сказали ничего не трогать». «Куда, подлец?» К уже знакомым добавился новый голос. На этих словах я и вошел, и увидел довольно забавную картину. Митька, с какими-то странными травяными примочками по всему телу и расплывающимся бланшем на скуле, смирно сидел за широким столом, кстати, вполне щедро заставленным едой и несколькими бутылками вина. Это Инга зря, моим пройдохам хватило бы какой-нибудь бормотухи. А вот с другой стороны, скрытой от меня скатертью, по полу катались две похожие друг на друга фигуры. Одного я определил безошибочно, и не только по рогам, второго же и правда не знал. «Прекратить!» — не крикнула, рявкнула Инга так, что даже хрусталь зазвенел. Вот теперь удалось разглядеть вторую нечисть, невысокого пожилого мужичка не выше беса. Одет тот был в твидовый костюм, разве что теперь верхняя пуговица отлетела в сторону. «Домовой!» — сразу догадался я. «Забавно, с виду, человек человеком, разве меньше?» «Я думал, что домовые лохматые, внезапно даже для себя!» — произнес я. «Так и есть, повышенная волосатость!» Кивнула Инга. «Викентий два раза в день стрижется и бреется. Не люблю неопрятных. Мда, жестко она с нечистью. Может, своих ей на перевоспитание отдать? Хотя, судя по всему, рубежница не в особом восторге от черта и беса. Но сейчас меня больше волновало другое. Они живы. И Митька, и Гришка, какими бы пройдохами те ни были, с вами все в порядке», дрожащим голосом сказал я. «Дяденька», подскочил ко мне Митя. «Нет, он и раньше хотел, но явно опасался суровой рубежницы. Хозяин, прилип к ноге бес. Страху-то я за тебя натерпелся. Думал, все, не свидимся. Что с лешим?» Спросил я вопрос, который волновал меня не меньше. «Я не знаю», честно ответил Митя. «Я когда в себя пришел, меня уже в машине везли. Вместе с вами, дяденька. Я знаю, чуть ли руку не поднял бес. Я же в засаде сидел, ждал удобного случая в бой вступить. Не довелось, наверное, так, не довелось», с грустью отозвался Григорий. «Зато я все видел. Худо лешему было, еще чуть-чуть бы и одолел его рубежник. Да только струхнул тот, почувствовал, других, кого других, вона», кивнул головой бес в сторону Инги, но стараясь не смотреть на женщину. «Видно, что боялся ее, рубежница с прислужницей явилась. Вот он и побег к реке, а потом птицей обернулся, а леший в лес поплелся. Кроме вурдалака, мы никого не обнаружили», подтвердила Инга. «Но хистом в воздухе пахло изрядно. Матвей, ты убедился, что с твоими слугами все в порядке, поэтому давай перейдем к делам. Только для начала, пожалуйста, оденься. Моя пижама тебе явно мала. Викентий, проводи. Пойдемте, господин», подошел ко мне домовой. «Мы прошли еще пару комнат. Да что это за дом такой? Губернаторский, что ли?» После чего Викентий завел меня на огромный склад, ну, или нечто его напоминающее. От порога до стены все было завалено упакованной одеждой. «Не думал, что у Инги есть мужская одежда на все случаи жизни. Что вы, господин, совсем недавно чужане привезли? Это же доставка. Хозяйка для вас заказала. Мне даже неудобно стало. Это же сколько денег и, самое главное, хлопот». Я посмотрел на одинаковые джинсы разных размеров. Видимо, Инга решила не рисковать и заказала с небольшим разбросом. Найти в таком изобилии что-то подходящее было несложно. Скажу больше, тут даже трусы с носками оказались. Поэтому минут через 10 из гардеробной вышел модный молодой человек в светлой футболке, серых джинсах и кроссовках не в балансе. Хоть в пир, хоть в мир, хоть к воеводе на прием. Викентий довел меня до кабинета Инги. Нет, был у рубежницы тонкий вкус. Я тоже, как разбогатею, сделаю себе такую комнату. С книжными шкафами, массивным столом и креслом-качалкой. Цветы в горшках только расставлять не буду. Мне казалось, что с ними здесь явный перебор. Что плохо, меня до сих пор чуть колбасило. Голову давили невидимые тиски. Если хочешь, чтобы чуть отпустило, то надо пообещать вести себя хорошо, сразу догадалась Инга о моем состоянии. Я думал, что одного раза достаточно. Ты приносил клятву в кафе, а это мой дом. Если бы у меня было 10 особняков, то в каждом бы пришлось повторять одно и то же. Хорошо, не стал спорить я. Представая гостем сего дома, я, Зорин Матвей. Сначала нужные слова сказал я, после Инга. И действительно, голова сразу прошла. Это оказалось лучше всяких парацетамолов и анальгинов. Теперь ты мне все расскажешь? Спросил я. А чего тут рассказывать? Пожала плечами Инга. Мы же чувствуем с тобой друг друга. Когда ты поехал дальше, я поняла, что случилось что-то нехорошее, и отправилась за тобой. Судя по тому, как скоро добралась Инга с Наташей, они, как минимум, летели на реактивной ракете, или игнорировали все правила ПДД. Когда приехала, то обнаружила твою машину, мертвого вурдалака и бессознательного черта. После и без подтянулся, когда понял, что я никого не собираюсь убивать. Ты знал, что брать в услужение черта – плохая затея. Он хороший. Бес рассказал, что ты уплыл вместе с русалкой. Для труса он подозрительно глазастый, а найти тебя среди русалок не составило особого труда. Я поймала одну и сказала, что если тебя не привезут, то переловлю их всех и повешу сушиться за хвост, как корюшку. Говорила Инга так спокойно, будто ничего особенного не произошло. В ее устах поймала русалку звучало так же просто, как вытащить рыбу, имея крутой спиннинг и хорошую наживку. Интересно, а она правда могла бы переловить всех русалок? Что-то мне подсказывало, что это не фигура речи, и они так легко меня отдали. Я думал, мы вроде как подружились. Матвей, рубежница повысила голос, словно я сказал что-то глупое. Нет у тебя друзей, тем более среди русалок. Они доставили тебя быстрее, чем остыл двигатель машины. Затем я уже отвезла твой невезучий отряд к себе. Спасибо, сказал я, понимая, что рубежница сделала немало для моего выздоровления, хотя мысли все были о другом. Значит, Врановой ушел, кивнула Инга. Но теперь диспозиция изменилась. Я отправила гневное письмо воеводе. Думаю, завтра он пригласит нас к себе и объявит своего ратника вне закона. На слове «нас» она сделала интонацию, да и я сам все понял. Разве что прислушался к Хисту, как он отреагирует на аудиенцию. Но промысел молчал. Это что же? Получается, я теперь стану нормальным рубежником, буду на подворье ходить, крендели кушать и с другими рубежниками разговаривать? От одной мысли о подобном даже жутко стало. Кстати, это твое, достала из ниоткуда рубежница нож, портсигар и мешок с монетами. Причем, последние, как помнится, оставались в машине. Тетради там не было? Спросил я, уже зная ответ. Видимо, Врановой забрал ее с собой. Инга, а как вы это сделали? Спросил я. Вы мои вещи на слове держали? На слове, кивнула она спокойно, а потом рассмеялась. Извини, Матвей, я привыкла иметь дело с опытными рубежниками, да и ты создал впечатление сообразительного молодого человека, поэтому я как-то забыла про простые заклинания. Ты ведь, наверное, все это время таскал артефакты как чужанин, с собой? Ну да, согласился я. Слово – это простейшее заклинание. Создается раз, но на поддержание все время хист требуется. Потому и на слове хранят только самое важное, а не продукты из магазина таскают. Понятно, а как его создать это заклинание? Минуту. Инга включила крохотный ноутбук, потыкала в нем и в шкафу что-то зажужжало. Рубежница открыла створки и оказалось, что в шкафу стоит здоровенный МФУ. Инга взяла распечатанный листок и дала мне, запоминая форму. Я чувствовал себя шпионом, которому показывают план проникновения в логово к врагу. Если она еще сейчас сожжет листок, будет один в один. Все оказалось гораздо прозаичнее, но вместе с тем не менее эффектно. Когда я кивнул, бумага в руках рубежницы вдруг потемнела и превратилась в пепел. будто бы от времени. Но самое главное здесь, слово, продолжила она, оно будет вроде как пароль, чтобы открыть твой потаенный ларец. И самое важное, слово должно быть редким. Знаешь, сколько случаев было, когда слова повторялись? Вопрос, само собой, оказался риторический. Откуда мне быть посвященным в такие тайны? Если ты скажешь слово, которое уже создано, да сотворишь форму, то это будет сродни попытке вторгнуться в чужие владения. Кроме того, чужое слово всегда защищено хистом. В лучшем случае, если рубежник равен тебе, то просто тряхнет хорошенько. Пару дней проваляешься. В худшем. Она не договорила, но стало ясно, ничего хорошего ожидать не приходится. Понятно, слово надо придумать, чтобы ни одна собака даже не догадалась о его существовании. Теперь о главном, о Вороновом. Я весь подобрался. То, что он вне закона, это хорошо. Ратники воеводы отправятся к нему домой. Только едва ли это даст плоды. Он не глупый. И теперь явно затаился. Вопрос где? Единственный, кто может привести к нему, ты. Вы ведь связаны. От этого стало совсем не по себе. Я бы и рад был забыть про Спиритуса и остальные недопонимания, которые произошли у меня с Вороновым. Да куда там? Я ведь был ему действительно, как кость в горле. Вороновой очень злопамятен, и едва ли успокоится, пока не убьет тебя. Замечательная новость, но я знаю, что ему нужна одна трава. Для чего, непонятно, но нужна очень, в этом не сомневайся. Я хотела через подставного рубежника попытаться продать ее ему, а во время сделки убить, но не успела. Теперь действовать придется хитрее. Она сказала это убить так просто, словно говорила про чистку зубов. Хотя я понимал, что детский лепет кончился, уж после той схватки, из которой нам всем чудом удалось выбраться. Правда, еще непонятно, с какими потерями. Надо бы Лешего навестить. Мне важно знать одно, ты со мной или нет, теперь мы в своем праве. Но скажи прямо сейчас, глядя мне в глаза, ты готов убить Вронового, не дрогнешь ли? Вот и все, Мотя, игры закончились. Может и хотел ты бегать по лесам, быть другом всей нечисти, помогать людям и не только, но всегда приходится делать выбор. Инга наконец предстала той, коей была на самом деле, опытной и жесткой рубежницей. Ее взгляд прожигал насквозь. Не удивлюсь, если встану, а на кресле дырка. Но я не отвел глаза, смотрел на нее долго, после чего произнес твердо и четко. Я готов. Хорошо, еще кое-что. Нам нужен его хист. Что значит нужен? Ты хочешь его забрать? Да, хочу. Не для себя, конечно. Для Наташи. Инга удивленно посмотрела на меня. Она способная девочка, умная, сильная. Но ей еще рано становиться рубежницей, поверь мне. Есть люди, которые дорого дадут за то, чтобы забрать этот хист. И ты будешь очень доволен, если они будут тебе благодарны. Разве Вроновой отдаст свой хист добровольно? Мы сделаем так, чтобы отдал. Да куда вы претесь? Услышал я возмущенный голос Викентия. Не можно тут находиться. Прочь. Инга щелкнула пальцами и дверь кабинета распахнулась. И тут же на пол повалилась вся троица. По всей видимости, бес и черт подслушивали, прильнув к замочной скважине. За этим постыдным действием их и застал домовой. «Стареешь, Викентий», — неодобрительно покачала головой Инга. «Виноват, хозяйка», — таким затравленным голосом сказал домовой, будто его ждала вечером порка. «Хотя, кто знает, может, и ждала. Думаю, Матвей, все самое важное с тобой мы обсудили», — поднялась рубежница, — давая понять, что разговор закончен. «Завтра встретимся и отправимся к воеводе. Я на поклон, а ты на присягу. Надеюсь, у тебя нет возражений?» «Да какие тут возражения?» Пожал плечами я. «Сколько веревочки не виться, а на шею петлю все равно накинут», не сдержался бес. Правда, тут же стушевался под гневным взглядом Инги. «Викентий, позови Наташу. Пусть отвезет Матвея с его зверинцем. Ты домой?» Это она уже спросила у меня. «Нет, надо забрать машину. И еще бы хотелось увидеться с Лешим. Мой тебе совет, Матвей, старайся не сближаться с нечистью. Другом тебе из них никто не станет». Я выразительно посмотрел на нее и улыбнулся. «Только из-за этой нечисти я все еще жив».